Эл посмотрела на Дмитрия. Он стоял недалеко от трапа и старался заглянуть внутрь. Им пришлось ждать. Потом из-за края створа появилась половина детской физиономии и сразу исчезла. Дмитрий наклонился и весь неестественно изогнулся, чтобы как-нибудь заглянуть в салон. «Человек?» – спросил он. «Да, она человек», – уверенно призналась Эл. «Ника». «Ника? Девочка?» Тимка перестал заглядывать в створ, перевел взгляд на Эл. Вопрос, терзавший его, вырвался наружу. «Откуда?» «Я ее случайно спасла, так уж вышло. По местным законам я теперь за нее отвечаю». Глаза молодого человека опять округлились. «Как отвечаешь?» «Я должна буду ее воспитывать», — виновато пояснила Эл и пожала плечами. «Ты?» «Эл, ты умеешь обращаться с детьми?» Удивление его росло, и он внимательно следил за ней. Тем временем любопытная мордашка Ники снова возникла в створе. Она на несколько секунд высунула голову и опять скрылась. Эл и Дмитрий не обратили на это внимания. «Дим, я позже объясню, можно? У меня самой голова кругом идет». «Ты знаешь, и я не готов выслушать твои откровения», — признался Дмитрий. «Мне самого факта хватит. А почему мы не идем туда?» «Она боится выходить. Но она любопытная, как все дети. Я полагаю, что мы ее заинтересовали. Попробуем выманить». «Я что, приманка?» «Да», — сказала Эл. Девочка действительно показалась в проеме створа и, склонив на бок голову, стала рассматривать молодого человека. «Сработало», — заключила Эл. Димка скорчил Нике добродушную рожу. По мере того, как он изучал лицо загадочного сюрприза, его лицо тоже стало меняться. «Элька, а она на тебя похожа», — заключил Дмитрий и для верности повнимательнее всмотрелся в лицо самой Эл. «Точно копия». Поскольку он был прав, Эл не хотелось подчеркивать сходство, она безразлично пожала плечами. «Это совпадение». Димка поманил девочку. «А ну-ка, совпадение, спускайся». Эл, к своему удивлению, увидела, что девочка затопала босыми пятками по трапу, пробежалась и вдруг обхватила Димкину ногу ручками, язычно произнесла «Димка!». Димка потерял дар речи. Он посмотрел вниз, а Ника запрокинула головку, смотрела на него и, как показалось, Эл, строила ему глазки. «Откуда она меня знает?» — после некоторого молчания спросил изумленный молодой человек. «Она, возможно, мысли читает», — как Геликс объяснил. Объяснение Эл еще больше озадачило Дмитрия. «По-моему, ты ей нравишься», — заметила Эл. Это был единственный ответ, на который Дмитрий был сейчас способен. Эл удивилась, когда он нагнулся и, легонько подкинув девочку, взял ее на руки. «Димка!» — снова произнесла она и хлопнула его ладошкой в грудь. Димка повел бровью, покачал головой. Она поразительно похожа на Эл. Дмитрий изучал личико вблизи, поражался сходству, только волосы не вьются. Нет. Он все-таки заметил различия. Глаза у девочки были серые, какие-то даже с рыжеватыми искрами, хитрющие, а по другим углом даже и голубые. В отличие от прямого, открытого взгляда Эл, девочка смотрела хитро, щурясь. Он совсем стушевался, когда Ника обхватила его шею руками и положила ему голову на плечо. Эл, увидев это, закрыла рот рукой. Она не знала, что сказать другу, и уповала на то, что Дмитрий проявит должное понимание ситуации. Положение смущало Димку. Эл сообразила, как ему помочь. «Поднимайся на борт», — скомандовала она. Ника не хотела от него отходить. Дмитрий сел, и она забралась к нему на руки. Он поднялся, почти силой поставил ее на ноги, ходил по залу, заложив руки за спину. А Ника, важно выставив вперед животик, тоже закинув ручки за спину, слонялась за ним. Терпению пилота пришел конец. «Она и летать со мной будет?» — спросил он у Эл, недовольно. Эл вздохнула. «Эл, Алику это не понравится», — высказался Дмитрий. «Я, так и быть, не стану терзать тебя расспросами, но вот старшему братцу придется подробно объяснить, откуда у тебя ребенок». Дмитрий остановился. Ника тоже замерла и напряглась. Тревога Дмитрия передалась ей. Эл уловила перемену. Девочка вопросительно посмотрела на нее. «Иди сюда», — позвала Эл. И Ника послушалась и подошла. Элла обратилась не к Дмитрию, а к Нике. Как бы ни вышло, она останется здесь. Я найду способ ее воспитать. «Великая и могучая Эл, а как же твое служение Галактису?» — спросил Дмитрий театрально. «Мое служение Галактису пока останется под вопросом, но зато совершенно определенно мне придется оставаться в этом времени. Кажется, но у нас тут начинается новый этап». «Элька, я тебя обожаю. Твои выходки не помещаются в моей среднестатистической голове. Вот этот сюрприз действительно выходит за рамки моего воображения. Давай Алика позовем, а то у меня будет истерика». «Алик, Алик», — повторила Эл. «Да, наверное. Так даже будет лучше. Геликс, вызови Алика, пожалуйста». «Мне уйти?» — спросил Дмитрий. «Нет, я не буду возражать, если ты останешься». «Эл, что он такое успел сделать, что ты не хочешь с ним встречаться? Что он успел натворить?» — спросил Дмитрий. «Нет, мы еще не виделись. Это мои личные проблемы». Алик ворвался на борт, словно его ветер принес. Эл двинулась ему навстречу. Он сиял. «Лисий хвост уже тут», — констатировал он и чмокнул Эл в щеку. «С возвращением, капитан». «Алик», — подала голос Ника и высунулась из-за Димкиной ноги. «А это что за экземпляр? Ты кто?» «Ника», — гордо заявила девочка. Дмитрий ожидал, исходя из простой логики, что Ника заинтересуется Аликом и, наконец, отстанет от него. Но не тут-то было. Девочка не проявляла к новому знакомому большого интереса. Они изучали друг друга на расстоянии нескольких шагов, и Ника не спешила цепляться к нему. Дмитрий обреченно опустил плечи. «Ника», — повторил Алик, ласково улыбнувшись девочке. Ника не осталась в долгу и широко улыбнулась Алику. «Ты ее спасла?» — спросил Алик Уилл, удивив ее проницательностью. «Да», — кивнула Эл. «И она теперь житель этого борта и моя подопечная. Не хотела тебя шокировать, извини». «Вот так новость. Нас теперь шестеро?» «А, великий космос! Вы же не знаете потрясающую новость. Торн пригласил Ольгу и Игоря на борт. Я узнала об этом от капитана 20 минут назад. Он советовался со мной, поскольку Эл была занята, а Димка, как мы оба полагали, был в рейсе. Я от всех сказал, что так будет просто замечательно. Я ведь был прав?» «Тысячу раз прав», — оживился Дмитрий. Эл улыбнулась. «Это очень хорошая новость», — согласилась она. «А Рассела он не позвал?» Дмитрий понял ее иронию, посмотрел на Нику и возвел глаза к потолку. Алик тем временем взял руку Эл в свою. «Мы прогуляемся, я ужасно соскучился», — произнес он. «А я не в счет?» — возмутился Дмитрий. «А ты, как младший по званию, посидишь в няньках», — бесцеремонно заявил Алик. Дмитрий готов был возмутиться, но Эл остановила его жестом. «Пожалуйста, полчаса», — попросила она. Дмитрий обреченно кивнул, и счастливый Алик увел Эл. Дмитрий скривил губы и произнес: «И что мне с тобой делать? Сюрприз!» «Одеть, назвать и начать воспитывать!» — последовал решительный ответ. «Конечно!» — протянул Дмитрий. «Ты уже одета, и имя у тебя тоже есть, а мое воспитание тебе может не понравиться. Так что сиди тихо, пока Эл не вернется». «Сам сиди тихо!» — заявила девочка. «Гел, это она у тебя набралась?» «Это адекватный ответ на твою реакцию, Дмитрий», — отрапортовал Геликс. «Она существо дикое и считает меня своей территорией. Положение в ее представлении выглядит противоположно твоим представлениям. У Алика было намерение оставить тебя здесь, чтобы провести время наедине с Эл. Эл разделяла эту точку зрения. Девочка поняла это как необходимость оставить тебя здесь». «Так за ней не нужно присматривать?» — уточнил пилот. «В этом нет необходимости», — согласился Геликс. «Ах так?» — Дмитрий решительно поднялся. Его намерение девочка не поняла, поэтому только успела взвигнуть, когда Дмитрий схватил ее, сунул подмышку и пошел к выходу. «Будем заниматься ее воспитанием на моей территории». Ника беспомощно болтала ногами, когда Дмитрий выносил ее из корабля.